На основании, значит, углерод там, короче, положил в основание и вывел, что человек не должен умирать. Он пришел к своему отцу и говорит: папа, смотри, вот формула. Где у меня ошибка? Почему, говорит? Потому что я, говорит, на основании вот этих расчетов вижу, что человек не должен умирать. Но люди умирают. Ну, люди-то умирают. Он поглядел, говорит: слушай, я нигде не нахожу ошибки в твоих рассуждениях. Ну, люди-то умирают. И когда он каким-то образом появился у нас в собрании, и когда услышал, человек умирает только потому, что грех вошел в мир, значит, он тот же самый день покаялся. Вот, наконец, я, говорит, знаю, почему, говорит, люди умирают. Я, говорит, формулу вывел. Отец, он где-то был доктор каких-то физико-математических наук, и знал и то, и другое. И говорит, он посмотрел, говорит: нет ошибок в твоих вычислениях, но люди умирают. И он тут же покаялся. Вы знаете, это был очень ревностный человек. Но у него были задатки не совсем хорошие из мира принять. Был очень такой жесткий. Очень был такой вспыльчивый. Знаете, есть такие люди. С одной стороны громадный ум, с другой стороны с ним невозможно работать рядышком. Все будет не так, все не это, хотя голова то, что надо. Кажется, дай Бог, чтобы у всех такие головы были. Но вот характер портит все. Сидел в тюрьме, потому что он был боксер, кому-то челюсть сломал там где-то почти ни за что. Ну и вы знаете, что вот эти наши черты природные, они не так-то легко устраняются. Покаялась после его жена, покаялись дети. Но Бог его не крестил Духом Святым, а жену крестил. И у них не было вот того нужного контакта. Вот нет-нет, да и стычки, нет-нет, да и стычки. Они и то, и другое. И наконец он решает. По-видимому, был какой-то изъян в духовном образовании у него или в разуме. И он решил, что крещение Духа Святого – это не от Бога, а от дьявола. Его первый аргумент был: если бы ты была крещена Духом Святым, то у нас конфликтов не было бы. Это одна единственная причина, почему у нас в семье разда, других причин нету. И он настолько сильно наседал на нее, и как он был человек образованный, умел хорошо говорить, аргументировать, он ее убедил. Что-то не от Бога крещение Духа Святого. Она отказалась от Духа Святого. Или, как он сказал, это дух дьявола, откажись от него. Она перестала молиться Духом, перестала говорить на языках. И что самое интересное? Полное взаимопонимание. Вы понимаете, как интересно? Дьявол часто действует. Никаких конфликтов. И вот идет дело дальше. Я помню, был тогда в Москве. Он мне звонит, представляется: Валерий Скворцов, так и так. Значит, последнее время Христос пришел к Израилю, я хочу в Израиль переехать. Я поддел, сразу просто думаю, что-то не то у него с головой. Ну, в этом смысле слова. Что-то не то он понимает, не тем надо заниматься. Я говорю: знаешь, не буду я искать здесь посольство, не буду я наводить тебе связей, потому что ты что-то не туда вернешь. Вот проходит время, с женой полное единство. Все не буду рассказывать. Уехал, газеты в свое время об этом писали. В Кополь, под Кополем, значит, шаг за шагом. Значит, дело дошло до того, что в магазине ни хлеба не берут, пекут свой, чтобы не скверниться. Детей в школу не пустили, потому что ее жена была педагог, начинает учить сами. Кружки, если кто-то попил с той кружки, они выбрасывают, чтобы осветиться. Полное единство. Жена так понимает, он так понимает. Наконец просит: да отведите нам участок в лесу. Не знаю, почему власти мне разрешили. Они мне разрешили это сделать. И он объявляет всем, что скоро мы будем у Господа. Нам на земле места нету, нами пренебрегают, мы хотим жить чисто и свято. Он, значит, приходит время, он, значит, через своих детей объявляет: скажите, что мы скоро у Господа будем. Наконец, в один момент открывает газовый баллон, собирает всех дома, поджигает, взрывает дом весь. Сам, наверное, неделю в реанимации был, умер, и вся семья но у них было единство. Вот единственное, кто мешал ему, это был Дух Святой. Когда он убедил ее, все, нет проблем. Дьявол умеет таким единством обманывать людей. Ведь все эти возмущения, это его работа. Для того, чтобы смутить людей, обмануть, он часто делает так. На свою сторону склоняет и полный мир наводит. Вы поняли, что я говорю? Некое заблуждение там под Лунинцем. Есть такая церковь Ракитна, там некий кореец приехал, навязал какое-то учение. Заблуждение, учение-заблуждение. Я приезжал туда разбираться с этими вопросами. Ушли, ну, кое-что я знаю об их, значит, об их пророчестве, об их исцелении, об этом рассказывать не буду. Увлек, наверное, человек 8 туда. И что они говорят? Вот похоже то, что я рассказывал. Когда мы ходили в эту церковь, у нас были конфликты. Пошли туда, все гладко и чисто. Но хлебопреломление у них не вино, они варят что-то. При покаянии дают имена зверей, ты будешь лисичка, ты будешь котик, ты будешь волк. Это на полном серьезе. И я не говорю выдумки. Вы понимаете? Но, значит, пророчество у них там есть. Открой. А, значит, 32 главу Евангелия от Матфея, 46 стих. Вы помните, сколько глав Евангелия от Матфея? Кто помнит? 28. Открывает не там. А вот этот ангел-шутник попался, давай другое. Вы понимаете, никак не возьмешь. Сегодня мы говорим, что это ложь. Говорит, это вот ангел пошутил, как-то шутник попался. Не возьмешь никак. Чем берут? Порядок стал в доме. Никаких конфликтов с мужем. Полное взаимопонимание. Куда одно, то и другое. Вот эта цена мира, который основан не на Слове Божьем, а на отступничестве от Слова Божьего. И правильно, если действует в сердце, в церкви, в семье Дух Святой, естественно, как только будет не то, что надо проявляться, он не может быть спокойным. Он не может равнодушно смотреть. Он не будет заставлять человека значит, ругаться, или кричать, или злиться, но, тем не менее, внутри не будет того согласия. Вот как бы ни старались внешне иметь его, но есть внутреннее рассоединение. И дьявол очень часто вот так пользуется. Поэтому еще раз напоминаю, слова Христа, который сказал фарисеям в отношении воскрешения мертвых, заблуждаетесь. Две причины указал. Помните какие? Не зная чего. Писание, раз, и второе, силы Божьей. Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Вот это два столба или две великие истины, которые надо знать, чтобы не заблуждаться. И поэтому я возвращаюсь к поставленному вопросу. Там, где есть нарушение Слова Господня, явное, там Дух Святой не может действовать. И такой человек будет крещен Духом Святым, но Дух Святой не может им руководить. И это еще хуже, чем тот, который вообще не крещен. Понимаете, о чем я говорю? И духовный человек – это не тот, который крещен Духом Святым. Это не тот, который пророчествует. Это не тот, который проповедует, а тот, который живет по духу. Поняли, о чем я говорю? Сегодня есть такое мнение, мы духовные. И как раз вот это духовное основывается на том, что крещен Духом Святым. Но крещенный Духом Святым, который не подчиняется Духу Святому, может быть настолько плотским, что и некрещенный не станет рядом с ним. Поэтому я просто, может быть, не договорил что-то. Я отвечаю еще на вопрос вот этот. Поэтому здесь подход другой совершенно. И потом, может быть, крещенный Духом Святым, но который угасил Дух Святой, который в нем не действует, он забыл, когда он последний раз исполнялся Духом Святым. Это говорит о том, что в жизни что-то не то. И одно дело, когда это незнание, другое дело, когда это сознательное. И вы помните, когда вы читаете книгу Левит, там священникам Бог дал закон, через который они должны определять, что есть проказа, а что есть просто болезнь. Помните? Там очень много написано. И вот если увидишь язву, Библия упоминает четыре язвы. Язва моровая, потом язва проказы, потом человек как язва. Не хочет направляться куда надо. Дальше я уже не буду говорить на эту тему. Помните, Павла назвали язвой общества. Представители назарейской ереси, возмутитель мятежа между иудеями, живущим по всей вселенной. Его так назвали. Но нас интересует сегодня, вот в связи с этим вопросом сегодняшним, язва проказы. Что такое язва? Это нарушение целостности тела. Когда открывается внутреннее, да? Более глубокое, менее глубокое. Но язва, это есть видимая часть. Вот я, допустим, бактерии. Я не медик, мне трудно говорить, какие болезни чем вызываются. Но мы знаем одно. Бактерии, вирусы, это то, что невидимо. И если оно поселяется, начинает развиваться, то обнаруживается видимым образом, язва становится. Вот так грех, который существует внутри, невидим. Если дать ему развиваться, он откроется как язва на человеке. То есть открывается его внутреннее содержание. И вот там есть одно очень интересное место, на которое я хочу обратить сегодня внимание. Она говорит, когда увидишь там на теле, к тебе кто-то придет, то вы говорите, идите к священнику. Потому что ни один медик, ни одному светилу науки, а Бог не дал права ставить диагноз в отношении проказы. В отношении других болезней, пожалуйста, в отношении проказы только священник. Вы знаете, что проказа – это символ греха. И естественно, только священник Божий, который знает слово Господне, может квалифицированно сказать, что это грех или не грех. Сегодня люди по-разному относятся к греху и к нарушению. Говорят, если не видел кто-то, то это не грех. Видел, то это уже грех. Библия так не рассматривает. И вот там есть один интересный совет или заповедь. Когда тебе придет, говорит человек, с язвой, она будет углубленная в кожу и так далее, волос изменился на белый, то ты, говорит, омой его водой, помните? И отправь его на 7 дней. Если после того, как ты его омоешь водой, он тебе придет через некоторое время, и ты увидишь, что эти вот ярко выраженные признаки болезни начали отступать, тогда, говорит, его еще на 7 дней отправь. И если ты увидишь, что через 7 дней эта язва почти зажила, объявляй его чистым. Но если через другие 7 дней ты обнаружишь, что язва начала развиваться, это язва проказы, объявляй его нечистым. Вода. Когда человек что-то начинает совершать в своей жизни, естественно, он это делает под давлением каких-то внутренних желаний, которых мы не знаем. В отношении проказы было сказано так, водой его омой. То Библия говорит, поставь его перед свет Слова Господне. Вполне возможно, это результат незнания перед Богом. Это выглядит как нарыв, там, допустим, как что-то другое. Но если это не укорив, это результат незнания, тогда после того, как ты ему скажешь, понаблюдай за ним. Если он, значит, некоторое время, увидишь, не проявляется, подожди еще немножко. И если ты увидишь, что он изживает, а почти не проявляется, знай, это просто незнание было. Но если ты увидишь, что впоследствии человек, услышав от тебя слово, опять начинает делать, знай, это уже проказа. Вы поняли меня, о чем я говорю? Человек, который делает незнание, Стоит только ему сказать один раз. Вот это не так. Говорит, брат, спасибо, что ты мне сказал. Я ж не знал этого. Ну, не знал. И он очень легко и просто. Может быть, иногда какие-то два периода надо поглядеть. Но он изживает. Но если вы человеку сказали, а он руками и ногами упирается и будет доказывать, что черное то есть белое, а белое черное, знаете, это уже не недопонимание, это уже не незнание, это самая настоящая проказа. И тогда он говорит сам, когда ему объявлено, не кто-то должен говорить, он должен разодрать одежды, помните? Не подходить к стану людей, и что должен делать сам? Кричать, что я нечист. Не защищаться, что ничего страшного, вообще так делают. Но говорит, помогите мне, я не могу избавиться. Еще не многие так и делают. Может, даже иногда и не надо было так делать. Но они хорошо понимают, они хотят быть чистыми. Они никогда не оправдываются. Они никогда не пытаются увидеть, что черное это белое. И вот просто я не могу. Я хочу, но я не могу. Ну и там дальше есть. Много законов очень интересных было. И поэтому это очень серьезные вопросы. И то, что вы сегодня затрагивали, оно очень важно. Знаете, ну что он так начал с того, что благодати царствующей, а потом только резьба. Все, друзья, очень просто и легко. Все понимается. Как только мы крещен Духа Святым, сознательно начинаем нарушать заповеди Божии, Дух Святой не уходит. Есть такое мнение, уходит сразу. Нет. Но он прекращает свое действие. Он бывает угнетен. И, наверное, для тех, кто, может быть, меня слушает впервые, или этого примера не слышал, я просто хочу один пример рассказать. В свое время, когда-то мы еще были в Несвеже, у меня Светлана, жена, она очень любит курочек держать, еще что-то. Ну, и в силу того, что время такое, она себе их нашла, где взять. Ну, пришлось время, надо же покупать зерно. Оно тогда было не дешевое, оно теперь не такое. Ну, и мне один из братьев говорит, слушай, говорит, зачем тебе брать втридорого? Я говорю, знаю человека, который может купить гораздо дешевле. Ну, хорошо, гораздо дешевле, дешевле. Я думаю, ну, мне, какая мне разница, где деньги платить? Ну, пошел, я взял его, эту пшеницу. А потом моя теща говорит жене, что-то она говорит, мне не нравится эта пшеница. Что-то там не то. Я прихожу к этому брату, спрашиваю, слушай, а что это за пшеница у него такая? Он говорит, ты не переживай. Он говорит, каждое лето отправляется работать на уборку хлеба. И им, говорит, просто платит колхоз зерном. И он тогда, говорит, продает. И для того, чтобы они его брали вовремя, он, говорит, дешевле продает. Потому что его достаточно, чтобы покрыть все. Ну и все. Это правда было так. Ну, в самом деле работал, продавали, и там ничего не было. И вот однажды приходит время, значит, опять зерно вижу, что никогда не бывает в мешках. Это не у вдовы Наинской, которая там, значит, не Наинская вдова, в Сарепте Сидонской, а там ее не убывало. У нас оно убывает, и мы работаем для того, чтобы оно не убывало. Как раз мне надо покупать. И как раз цены почти полтора раза ужвелись. Ну, вот буквально вот на днях. Я не помню, как это уже было. Опять этого брата встречаю. Мне говорят, слушай, я с этим человеком поговорю. Это была как раз весна. Я с ним, говорит, поговорю. Я думаю, что у него найдется. Говорю, хорошо, поговори, пусть мне мешка три привезет. Вот он даже приезжает вечером. Я говорю, слушай, ты просил зерно? Просил. Три мешка, три. Ну, говорит, у меня три мешка ячменя. А я думаю, я же его просил пшеницу. А нет, мне, говорю, мне ячменя не надо. Он говорит, ну, говорит, хорошо, да, подожди, я тебе после привезу. У меня сейчас нету. Он уезжает, я думаю, интересно. А где же он возьмет весной, если его не стало того? Ну, потом, а потом, знаете, текст Писания приходит на память. Все куплено на торгу, ешьте без исследования для спокойствия совести. Но я и успокоил свою совесть. Думаю, что я буду разбираться, я плачу деньги, мне надо разбираться, где он брать будет. И вот он, значит, приезжающий в которое время, привозит мне ту самую пшеницу, и заплатил деньги, сколько он мне сказал. И вот ночью я ложусь спать, и мне снится сон. Собрание вот такое, значит, я хожу, идет через меня слово пророческое, а у меня на ладони лежит три вещи маленькие. И я очень четко, хорошо понимаю, что это три мешка пшеницы, которые я купил. Знаете, когда Бог говорит, там нет недосмысливания, что-то понимать, как понимать. Я четко представляю, что это три мешка пшеницы. Вот я подошел к одному, подошел к другому. И вдруг душа вот оставьте, говорит, Иисус, а мне теперь через меня действовать или нет? И я очень четко понимаю, что эти три мешка краденые. И я почти узнал, что он работал конюхом. Работал, значит, там, где имел доступ к зерну, и он там не давал, а здесь экономил и продавал. Но это было не тогда осенью, это уже было весной. И мне правильно пришла мысль, откуда он взять может? Если тогда, значит, осень, это вполне нормальное явление, то теперь после зимы он же не молотил нигде. Он же не ездил убирать по засиженным полям пшеницу. И тогда очень такое короткое молчание, и слышу, Иисус говорит так, не то сказать недовольны, не сказать, что, ну, как ему сказать, со злом каким-то или с чем-то, но такой тон, я не могу его пересказать сегодня, но во всяком случае не в восторге от меня, говорит, действуй, потому что он не знал. Ну, понимаете, о чем я говорю? А если бы знал, вы скажите, он мог сказать, действуй или нет? Никогда. И я бы мог очень громко проповедовать. Слава Богу, уже, ну, язык набитый. Ну, что какие-то темы есть. Ну, от того влияния, ну, что не было бы. Благодать угашена, огорчена поступком. А сколько сегодня такого есть? И я вот это не направляю к тем, которые сегодня живут без Бога. В этом мире им все можно. Это люди без тормозов. Это люди без ограничений всяких. Но у Библии есть и христиане тоже без тормозов и без всяких ограничений. У Библии есть такие народность фарисеи. Переводится жители открытых просторов. Куда ни пошел, все можно без проблем. Когда-то в свое время я был в Москве, там много мещей образовывалось, и не все были в восторге от этих мещей, потому что знали, что не все эти мещи есть мещи. И, наконец, еще одна, называется «Мещия без границ». И Билла сидит и говорит, ну, говорит, все были с границами, и то с ними, говорит, проблема. А тут еще одна, и без всяких границ, говорит. Знаете, говорит, беда будет. А что, мещия, говорит, без границ, без всяких. И поэтому... Вот есть люди, которые без границ, без всяких. Им все можно. Но в таком случае Дух Святой не будет действовать. Он не будет работать. Он огорчается. Вот почему сегодня в народе Божьем так немного вот таких действующих сосудов, в полном смысле этого слова. Мы хотим... Вера, вера, говорит, по вере. Так вы, наверное, слышали, что по вере, да и все. Бог не смотрит ни на что, по вере. Но у веры есть составляющая части. Это практическое хождение перед Богом. Вы помните это место Писания? Покажите в вашей вере. Покажите в вашей вере. Там 7 ступеней таких. Добродетель, правда? Добродетель. И это добродетель. Добродетель с точки зрения Божьей, не с моей, с человеческой и не с вашей. Покажите вашу веру, добродетель. Добродетели – рассудительность. В рассудительности – воздержание. В воздержании – терпение. А у терпения что? Благочестие. А вы знаете, что Дух Святой – это Дух благочестия, да? А уже после благочестия – братолюбие идет. А в братолюбии любовь. Нам хотелось сразу в любовь прыгнуть. Нам бы хотелось сразу перепрыгнуть в любовь. Но если кому это удается, хорошо. Наверное, неплохой фундамент заложен был в прошлом. Но Библия говорит, чтобы любить, то вот ступеньки, и начинается добродетель. Но я уже не буду перечислять. И на что я хочу обратить внимание, что благочестие содержится в чем? В терпении. Вот почему Павел говорил, который был, так сказать, светило, столб, апостол язычников, Священное Писание говорит. И таким его Бог сделал. То он сказал, признаки апостола оказались перед всеми вами, прежде всего. Помните, что он сказал? О, великим, в другом месте, всяким терпением, а уже дальше пошли чудеса. Знамение, сила Божия. Но первый признак апостола – это терпение. И, наверное, не зря вот это качество в признаках апостола поставлено на первое место. Со всяким долготерпением, со всяким смиренномудрием служил вам. Помните, он говорил? Искушали и все, и надо было терпеть. И потом без этого качества, без качества терпения – не может быть и ничего больше. Поэтому я просто вот эту тему разбил немножко, но я же проповедник. Поэтому если вы уже зацепили, ну, то я уже попытался разложить его настолько, насколько можно, чтобы было ну, не просто сказано, а ну, положено довольно основательно. Итак, Священное Писание говорит. Сначала говорит, Бог пощет. Чем? Знанием. От священника ищут знание, правда? И знанием, когда он говорит о том, что можно и что нельзя, это первое, чем он пощет. А же второе, это меры дисциплинарные. Увещевай, вразумляй, наставляй, запрещай. Это идет на втором плане. А первое идет, это учение. Это учение. И, наверное, гораздо проще с теми, кто просто-напросто принимает учение. К ним не надо других мер принимать. Зачем? Не разберутся. Почитают, рассмотрят и так далее. Поэтому первое, что мы делаем, учим. Кто-то поддается учению, кто-то не поддается. Да, если не поддаются. Не поддаются, но что сделаешь? Есть такие люди, которые... Хорошо, если что есть вопрос, пожалуйста. Да. Куда вы летите? А? Я уже курю съели. И во всяком случае, по крайней мере, глупо было нести назад. А? Скормил бы. Скормил бы, да, безусловно. А что же будешь делать? Уже на будущее время. И вы знаете, и оно обычно служит к пользе. Оно служит к пользе. Почему? По той простой причине, что есть какой-то опыт. Прошло время, сдохла курица. Это точно, что зерно. Только я сейчас сказал, все, никаких больше разговоров. Если я не знаю, где, брать не буду. Но она согласилась сразу. И вот однажды, я уже как пример рассказываю, приезжает сосед и говорит мне, Коля, возьми там, говорит, кукурузы. Я без всякого говорю, давай, хоть, не надо, не бери. Ой, в чем дело? Я ж не знаю, в чем дело. Он поехал на дачу. А не бери. Он мне приносит. Она берет сухачка. На, Гена, спасибо, мне не надо. Потом ты что хочешь, чтобы куры все подохли меня? Говорит. У него что на даче кукуруза? Я знаю, что не кукурузы. Кукурузы на даче нету. А я что не знаю, что нету на даче? Вы знаете, оно все оказывает влияние свое. Может, она сдохла не потому, что до того зерна. Она уже человек на ушах, ты что, говорит, хочешь, чтобы у меня куры подохли? У него, говорит, нет кукурузы на даче, а то он украл. А мне не надо. Поэтому, ну а дальше, ну что вы сделаете? Были в свое время, не знали. Ну, купили кирпич, вложили в дом. Ну а что, пусть будет дом разваливать? Ну, по крайней мере, ну глупо. Угу. А ну, если есть, значит, отдайте тому, кто вам привез его. Для спокойствия совести, говорят.